Неделя 27. Не засиживайтесь у телевизоров и мониторов. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Тем, что вы будете работать 24 часа в день, 7 дней в неделю, вы не добьетесь максимальной производительности. Вы добьетесь ее, если раздвинете границы, в которые нас загнали современные информационные технологии. Доктор Эдвард Хэллоуэлл, Гарвардская школа медицины. До недавних пор телевизор был единственным электронным устройством, которое отделяло нас от окружающих. Сегодня есть много разных гаджетов, которые дают тот же результат. Это компьютеры, смартфоны, планшеты и те же телевизоры. Поскольку многие из нас постоянно используют компьютеры и мобильные устройства в работе, время нахождения наедине с экранами и дисплеями катастрофически увеличилось. Это неблаготворно влияет на наше психическое здоровье. Казалось бы, немного посмотреть что-то легкое по телевизору, взглянуть парочку видео на YouTube, немного побродить по интернету — хороший способ расслабиться. Но на деле мы хотим иметь слишком много хорошего. В небольших объемах медийная информация даже полезна. Но достоверно установлено, что длительное ее потребление может оказывать на человека долговременное негативное воздействие. Слишком долгое сидение у экранов телевизоров и видеоприставок снижает уровень внимания, способность к сосредоточению и активному мышлению. В ходе эксперимента, проведенного учеными Университета Айовы с участием учеников начальной школы и студентов колледжей, было установлено: у тех, кто проводил более 2 часов в день перед экраном телевизора или за видеоиграми, возникали проблемы с вниманием. И чем раньше эта привычка формировалась, тем раньше начинались проблемы. Что касается компьютеров и мобильных устройств, то исследования Сары Томе из Университета Гётеборга показали, что их постоянное и неумеренное использование может приводить к стрессам, нарушениям сна и депрессиям. Особенно широко распространены мобильные устройства. Иногда мы не можем провести без них ни минуты. Многие из них постоянно включены и требуют нашего внимания. Это приводит к стрессам, ведь мы лишаемся личного времени, которое нам необходимо. Даже когда хотим расслабиться, мы становимся жертвами современных технологий, поскольку все время должны быть на связи. Нам часто кажется, что информационные технологии помогают оставаться на связи. Но на самом деле качество этих связей постоянно снижается, и мы все чаще используем устройства для бессмысленных и бесполезных занятий. Чем меньше времени мы тратим на то, от чего получаем истинную радость или личные контакты с нашим окружением, тем серьезнее опасность депрессивных состояний. Ученые Мэрилендского университета установили, что телевизор чаще смотрят неудовлетворенные люди, а те, кто радуются жизни, больше читают или общаются с другими. Один из авторов этого исследования, Джон Робинсон, заявляет: «Телевидение в долгосрочном плане не доставляет людям такого чувства удовлетворения, как чтение или общение с друзьями». Путь к успеху. Устройте себе экранную диету. На работе и дома мы, кажется, можем проводить целые дни перед экранами электронных устройств. Чтобы добиться равновесия, используйте следующие приемы. Меньше сидите перед экраном. Многие испытывают шок, когда узнают, сколько времени на самом деле проводят перед экранами. Известной компанией eMarketer было установлено, что американцы проводят наедине с компьютером, мобильными устройствами и особенно телевизором больше 10 часов в день, или около 270 часов в месяц. Телевизору уделяется не меньше 4,5 часов в день. Эти цифры нужно помножить на 4 с лишним рабочих недель в месяц. И это время могло бы быть использовано более продуктивно: на встречи с друзьями и общение с семьей, игры с животными, хобби, физические упражнения и, конечно, чтение и познание нового. Самостоятельно оцените свои экранные траты. Чтобы добиться перемен, необходимо честно оценить время, которое вы проводите ежедневно у экрана. В конце книги мы расскажем, как создать таблицу учета медийного времени. Используйте ее, чтобы измерить длительность общения с различными электронными устройствами в рабочих и личных целях. Суммируйте оценки по всем устройствам и определите общее время, которое вы ежедневно затрачиваете на работу с ними. Например, Вы установили, что смотрите телевизор по 4 часа в день, то есть 28 часов в неделю. Может сократить это количество вдвое, до 14 часов в неделю? Или вы выяснили, что по часу в день тратите на Facebook? Может постараться сократить это время на 50%, ограничив себя 30 минутами ежедневно? Запишите эти цифры в колонку «Цель» в своей таблице. Устанавливайте лимиты. Скорее всего, несколько часов общения с современными технологиями в неделю тратится впустую. Поставьте себе цель, сколько часов общения с различными устройствами вы могли бы сократить в расчете на неделю. Строго выполняйте свои планы. Считайте время, которое вы ежедневно тратите на работу с электронными устройствами, и сокращайте его. Если в один день вы превышаете установленные лимиты, постарайтесь поменьше работать с устройствами в другой день. Уходите из зоны действия высоких технологий. Не позволяйте электронным устройствам завоевать вас. Создавайте условия для того, чтобы отвлекаться от них. Например, пойдите на прогулку без смартфона. Сходите на лекцию, где все электронные устройства должны быть выключены. Или чаще бывайте в местах, где невозможно отвечать на звонки и сообщения. Выключайте электронные устройства во время общения с окружающими. Они будут вам благодарны за внимание к ним, а вы не станете отвлекаться во время общения, делая его более полным и содержательным. Устройте дома зоны, свободные от технологий. Выделите дома несколько зон, в которых присутствие электронных устройств нежелательно. Прежде всего, это должна быть спальня. Минимум за час до отхода ко сну там не должно быть никакой электроники. Использование электронных устройств перед сном или в кровати сбивает настрой на сон и приводит к его нарушениям. Не используйте много устройств одновременно. В одном из исследований, проведенных компанией по интерактивному изучению воздействия рекламы, отмечается, многие, смотря телевизор, одновременно используют другие электронные устройства. 63% опрошенных ответили, что использовали хотя бы еще один гаджет во время просмотра телепрограмм, а 15% признались, что в это время использовали еще более одного электронного устройства. Постарайтесь, чтобы в конкретный момент перед вами находился только один экран или дисплей. По возможности, приобретайте такие устройства, которые совмещают в себе множество функций. Чем меньше экранов, из которых приходится выбирать, тем меньше времени вы будете терять на перемещение от одного к другому. Используйте поменьше цифровых технологий и больше живите в реальном мире. Старайтесь меньше полагаться на цифровые технологии в повседневной жизни. Вместо того, чтобы смотреть телевизор, сходите в театр или на концерт. Вместо видеоигр выберите живые игры с партнерами или даже нечто авантюрное, вроде лазерной стрельбы или пейнтбола. Вместо того, чтобы покупать вещи через интернет, сходите в магазин. И, конечно, вместо того, чтобы посылать СМС, возьмите трубку и позвоните дорогим вам людям. А лучше назначите встречу, чтобы увидеть их вживую. Организуйте семейные вечера и встречи с друзьями без электроники. Организуйте раз в неделю вечер без технологий, с семьей или товарищами. Это не только даст вам возможность отдохнуть от экрана, но и позволит замечательно провести время с любимыми и близкими людьми, не отвлекаясь на электронные штучки. Проводите экранное время более активно. Лучший вариант — одновременно занимайтесь чем-то, не требующим особой сосредоточенности. Не лежите на диване, смотря телевизор. Сделайте упражнение на растяжку или займитесь йогой. Или слушайте новости, одновременно занимаясь аэробикой. Время возле экрана пройдет для вас с большей пользой, даже если вы будете просто убирать дом или заниматься стиркой. Постарайтесь минимизировать использование IT-сервисов. Сократите до минимума подписку на кабельные каналы, снизьте количество рассылаемых СМС и ограничьте использование интернет-сервисов. Самые популярные телевизионные программы доступны в режиме антенного приема. Минимизация использования кабельного телевидения удержит вас от того, чтобы смотреть телевизор просто от скуки. Если вы сократите количество СМС и время нахождения в интернете, то научитесь строго относиться к своим запросам на информацию. Минимизируйте присутствие в социальных сетях. Серьезной проблемой стало неумеренное использование социальных сетей. Длительное нахождение в них не только приводит к потере времени. Поскольку эти сети доступны практически на каждом электронном устройстве, мы становимся привязанным к ним и начинаем путаться в функциях. Если вы используете 3 или больше сервисов одновременно, это уже ненормально. Постарайтесь сократить их количество до 1 или хотя бы 2. Чем меньше времени вы проводите у экранов электронных устройств, тем меньше ваша зависимость от них. Рассматривайте это как хорошую возможность для того, чтобы заняться любимым делом. Проводите больше времени с семьей или друзьями. Выберите новые интересные хобби. Ведь жизнь дана именно для этого.